Глава вторая. «Погодите, Федор Теленевич, не так быстро!» С недоумением проговорила Маша, просмотрев бумаги. «Однако с чего вы, вот так сразу, решили, что я соглашусь принять наследство и тем более какие-то там к нему условия? К действиям госпожи Осининой, покойной, интереса у меня не имеется, как не было у нее, пока мы с мамой скитались да бедствовали. Нынче мы вполне устроены и в милостях чужих людей не нуждаемся». Мария вызывающе смотрела на гостя, а тот выглядел задумчивым, но не недовольным. Колотков еще раз оглядел гостиную, задержав взгляд на углах и стенах. Маша понимала, что он видит. Скромный достаток, близкий к бедности. Потолок облупился. Обои остались от прежних квартирантов. В углу, куда не доставало тепло от камина, и звездка была серой от плесени. Уж сколько Маша с ней не боролась, влажность от крыши всегда побеждала. И Маша вдруг ясно осознала убогость своего жилья, скудность убранства и скромность платья. Впрочем, сожаление как пришло, так и сгинуло, не успев отравить сердце. «Понимаю вашу обиду», — Колотков вздохнул и обратил, наконец, свой взор на Марию. «Но и вы, Мария Петровна, рассудите здраво. Бабушки вашей в живых уж нет. Сама она при жизни с мужем возможности исправить ситуацию не имела, а, получив наследство, сразу принялась за поиски. Сие в ее пользу говорит, не правда ли? Ну да ладно». Прощать Осининых или не прощать — дело ваше. С другой стороны, рассудите. Имение опустело. Скоро совсем в упадок придет, а места там прекрасные. Леса какие, луга заливные, река. А вы тут даже кота завести позволения не имеете. Да что там кот? Бабушкой вашей учрежден солидный фонд на ваше проживание, а также поддержание дома, яблоневого сада и хозяйственных строений в приличествующем виде. Не согласитесь, деньги уйдут на строительство пансиона для девиц. Мария пожала плечами. Пансион так пансион, дело хорошее. Но упоминания о лесе, реке и саде всколыхнули давно таившуюся в душе тоску по детству. Когда-то лес начинался с заднего двора их маленького домика, а в саду спела клубника, мелкая, но сладкая, словно мед. И мед имелся лечебный. Папенька приносил его из глухой чащи, договорившись с лесным народцем, чтобы не жалили его дикие пчелы. Сердце Маши забилось чаще, и она опустила глаза, чтобы Федор Терентьевич не разгадал ее колебаний. «Вы хотя бы съездите и посмотрите, Мария Петровна!» Прижав к груди руки, взмолился Колотков. «Сейчас, пока ученики ваши на вакациях!» «Вы об этом знаете?» Невесело усмехнулась Маша. «Справки навели?» «Знаю», — легко признал поверенный. «Навел. Дело серьезное. Наследство-то не маленькое. А условия? Пустяковое! Колотков махнул рукой. Прожить в поместье 3 года, не месяцем меньше. Отлучаться за те 3 года не более чем на 3 месяца, по месяцу в год. Родню навестить, туалет обновить. Вы, как знаток поперечных языков, легче простого с таким условием справитесь. Какая тут связь? Маша нахмурилась. «Не понимаю». Колотков развел руками. «Сам я в подробности не вдавался. За что купил, зато продаю. Зная только, что Приречье богато поперечной флорой и фауной. Ученые туда приезжают, фольклористы. Тетушка ваша, Маргарита Романовна, в детали вас посвятит». «У меня и тетя имеется. Ах да, папина сестра Марго!» — воскликнула Маша, пытаясь вспомнить, как отзывался о Маргарите папенька. или маменька с его слов. Ничего не вспомнила, хотя имя в разговорах мелькало. «Родная!» — Федор Терентьевич серьезно кивнул. «Так чего ж она сама в наследство не вступит?» «Маргарита Романовна, вдова генерала Дольского, заслужившего солидные милости от государя за безупречную службу на дальних рубежах. Женщина она богатая. Свою часть доли Осининых получила после смерти отца. Поместье, Марья Петровна, на вас выписано. Тетушка ваша к нему отношения не имеет. Да и не нужно оно ей. Живет она, кстати, недалеко. В имении Тихие Версты. Будете соседями». «Я еще не согласилась», — строго напомнила Маша. «Так вы подумайте, подумайте», — засуетился поверенный. «На бумаги ваши позволите взглянуть? А я пока телеграмму Маргарите Романовне отобью и билетики в первый класс выкуплю. До приречья доеду с вами, а там вас встретят». Маша согласилась подумать. Вечер она провела, расхаживая по комнатам. Следовало написать маменьке, но Маша тянула, размышляя. Маменька непременно станет отговаривать. Уж Мария знает, как она горда. Но разве будет кому несчастье, если Маша съездит в места, где прошло папенькино детство? Никто ведь пока от нее согласия на вступление в наследство подписывать не потребовал. Деньги у нее есть, отложены на поездку к морю. Чем приречье хуже моря? Она посмотрит, отдохнет, по лесам побродит. Авось и языки поперечные потренирует. И ведь действительно, ученики на каникулах в честь именин государя, круглые даты. А Маша? Она так устала. Не столько от труда, сколько от того, что один день на другой похож. Сердце заныло. Городской пейзаж в окне показался серым, тусклым. Мария села составлять записку Колоткову с согласием на ее условиях. Не давить, не уговаривать. А маменьке она из поезда отпишется. У Маши как раз имелось подходящее платье для поездки в вагоне второго класса с плацкартой, выкупленной Колотковым. Платье было модным, нового смелого силуэта, чуть зауженного к низу и на целых полфута открывающего ногу над ботинком. Шляпка тоже весьма отличалась от тех, что доходили до Маши в каталогах прошлых лет. Темно-синяя, фетровая, без лент и прочих украшений. С полукруглыми полями она красиво обрамляла лицо и подчеркивала высокие монгольские Машины скулы. Модные наряды Мария Петровна приобрела весной в Новом Пассаже, когда слушала лекции по педагогике и дидактике при Московском университете. Она собиралась в путешествие к морю, но пригодились туалеты гораздо раньше. Маша чувствовала себя слегка неловко и скованно, пока ехала на извозчике к вокзалу. Но на вокзале это чувство прошло. Многие горожанки, как высшего, так и мещанского сословия, традиционно подражали стилю великих княгиней и княжон, чья резиденция располагалась в Великом Новгороде и чьим присутствием так гордились местные жители. В солнечный день, что выдался на исходе сентября, улицы пестрели кружевными зонтами и полями широких шляп с цветами и драпировками. Но Маши наряды на горожанках казались старомодными и неудобными. Хорошо носить ленты и рюши, фланируя по летнему саду в погожий денек, а походив в длинных шифонах по старой новгородской брусчатке, на фут подол заляпаешь. Попробуй вместиться в конный трамвай с такой высокой тульей. А уж эти зонты! Где только не забывали их рассеянные дамы. Первую часть пути Маша путешествовала в одном купе с пожилой германкой, ехавшей к мужу-предпринимателю на юг. Колотков расположился в другом вагоне. Мария думала, в пути он будет просвещать ее на предмет истории Осининых, но он лишь занес ей пироги с капустой. Соседка плохо знала русский, а Маша, хоть и владела немецким, особого желания болтать не испытывала. В Москве предстояла пересадка. На ночь Колотков заказал номера в привокзальной гостинице, а утром путешественники погрузились в новый южный состав с особыми удобствами. Той роскоши, что встретила Марию в одноместном купе первого класса, она, конечно, и ожидать не могла. Там имелись мягкий диван, полка, кресло и даже крошечная уборная. Маша целый час провела, сидя на бархатных подушках и привыкая к уединенности. Вскоре подали чаю. На обед Колотков отвел Машу в вагон-ресторан, поужинали они в привокзальном кафе на долгой остановке, а ближе к ночи горничная осведомилась, когда постелать барышни для отдыху. Вот так сразу деньги Осининых. В путешествии Колотков тратил отдельную часть фонда, учрежденного Маргаритой Романовной Дольской-Осининой для обустройства наследницы. Хищно набросились на Машу и попытались склонить ее на свою сторону. «Нельзя привыкать!» — уговаривала себя Мария, засыпая на льняных простынях с запахом лаванды. «Достаток, разумеется, дает удобство телу, но только умеренность воспитывает в человеке сильный дух». Однако поутру эклеры в вагоне-ресторане были так хороши, что она опять изменила самой себе. Съела 3 штуки, запивая терпким чаем. В Помежграде они с Колотковым сошли и отправились в гостиницу. Поутру поверенный погрузил Машу в двухместный экипаж с изображением осинового листка на дверцах, символа рода Осининых. «Тихон отвезет вас в тихую версту к тетушке», — уверил Машу Федор Терентьевич. «Путь не близкий. Я вам там корзинку с едой уложил и всякие мелочи, полезные в дороге. По пути 3 станции. Там отдохнуть можно. Но лучше не задерживаться, чтобы до ночи доехать. По ночам по приречью лучше не путешествовать. Что еще? Маргарита Романовна женщина властная, резкая даже, но разумная. По завещанию возложено на нее ввести вас, так сказать, в курс семейных дел. Соседи у вас хорошие, молодежь даже имеется. Леса заповедные, дивные. Как устроитесь, черканите записочку вот на этот адресок». «А вы?» — спросила Маша. «Как только решитесь, Марья Петровна, тут я и подоспею, с бумагами. Вы вольны любое решение принять. Однако спешить отказываться не стоит. Раз в жизни такой случай дается, не упустите. Удачи вам!» «Спасибо», — поблагодарила Колоткова Мария. Неразговорчивый кучер Тихон, полностью оправдывающий свое имя, был, однако, вежлив и услужлив. Маша устроилась, позавтракала и подремала немного, подложив под голову кожаных подушечек. Проснулась она, когда карета съехала с главного тракта на проселочный. Поглядела в окно, приподняв экран. Тихон стоял на перекрестье дорог и глядел вдаль. Вот он собрал с обочины пук веток, 2 положил в центре сходящихся путей параллельно друг другу, 4 сложил крестом. «Для вдолья и поперечья», — поняла Маша, знакомая с народными ритуалами. В центр креста Тихон сыпнул пшеницы, кинул пару полосок сушеного мяса и горсть ягод. Затем кучер пошептал что-то амулету на шее и вернулся на место. Экипаж продолжил путь. Маргарита Романовна ждала гостью на крыльце дома. Это была высокая, статная женщина, одетая в строгое платье по моде прошлого десятилетия. При взгляде на ее лицо у Маши ёкнуло сердце. Внешность отца она помнила плохо, но, видимо, было что-то в чертах его сестры, что отозвалось в памяти. Глаза, наверное. Но у отца они точно были живыми, смеющимися, а у тети напряженными, без тени улыбки. И Маша она кивнула как-то по-деловому, произнеся приличествующие случаю слова. «Мария Петровна, добро пожаловать в тихие версты. Как доехали от станции?» Маша сразу полегчала. Она понятия не имела, что бы делала, набросься на нее тетушка с лобзаниями и объятиями. Тетушка же демонстрировала, что выполняет свой долг и родичаться до хруста костей с новоявленной наследницей не собирается. При этом она была вежливой и даже приветливой, пока разговор шел в пределах нейтральных тем. Такое положение дел Марью Петровну более чем устраивало. Она заверила Маргариту Романовну, что доехала отлично, по хорошей дороге и быстро. «Повезло», — одобрительно кивнула тетя. «Дождем тянет. У нас так часто. Весь день ведро, а к вечеру как из ведра. Скоро закат. Не будем ждать, поедем в Осинки. Я заранее послала слуг, как только Федор Терентьевич телеграмму отбил, просушить перины и подушки. Дом уже 2 года стоит нежилой». «Но Федор Терентьевич сказал, что...» Слово «бабушка» Маше произнести было сложно. «Татьяна Варфоломеевна скончалась 4 месяца назад?» «Все правильно», — помедлив ответила Маргарита Романовна. Смуглая девица в строгой форме подала ей капор и накидку. «После смерти отца мама жила у меня». Маша кивнула. Почему-то тревожно кольнуло сердце. Они сели в двуколку. В дороге Маргарита Романовна говорила мало, спрашивала о путешествии в поезде, кивала на проплывавшие мимо пейзажи. «Вереева поляна, Датские луга, Мельников овраг. Дальше — дом Возгонцевых, брошенный. Не ходите туда. Вон то — поместье Абрамцевых. Там нынче гостят брат и сестра Абрамцевы, Сергей и Лизавета, племянники Софьи Сергеевны. Представлю вас, Лизонька весьма охоча до гостей. Вон там начинаются земли вдольских князей Левицких. Сами они давно в Петербург перебрались, однако имение поддерживают в порядке». От красоты видов у Маши кружилась голова. Пахло то яблоками, то личным мылом, то прелой листвой. Рощицы нарядились в желтое и красное, вдоль дороги олели ягоды боярышника. Горизонт заслало розовой дымкой, и долина смотрелась акварельной чашею. Колеса двуколки застучали по каменному мосту над широкой плавной рекой. «Велеша!» — бросила Маргарита Романовна. «Не глубока, но омутами опасно». «Значит, и водяницы в ней живут?» — оживилась Маша. «Живут», — покривившись, подтвердила тетя. «Давно пора управу на них найти. Спасу от поперечной нечисти нет». Маша кашлянула в кулачок, и остаток дороги молчала, только смотрела по сторонам. «Не видать?» — лениво спросил Сергей, оторвавшись от книги. «О ком ты?» Фальшиво удивилась Лиза, продолжая глядеть в окно на пыльную дорогу, ведущую от поместья на холмы. «О молодом вдольском князе, Иване Левецком, бессовестно не ответившем на твое... третье приглашение?» Лиза сбросила маску томности, в сердцах смяла пригласительную карточку Абрамцевых, дорогую, с золотым тиснением и вензелями, бросила ее на пол. И после посмотрела с сожалением. Денег на новые приглашения уже не было. И в этом была вся Лиза. Гнев временами затмевал практичность и благоразумие. Напоминание о неподвластности собственного характера еще больше разозлило Лизоньку, и она направила свой гнев на господина Левецкого. «Каков невежа, а? А еще князь! Так презрить внимание местного общества! И с кем он, кроме нас и Лопушкиных, планирует тут общаться? После этакой игнорации никто с ним и не заговорит даже! Прибыть тайком, с визитами соседей не объехать! Если бы не фон Лингены, я бы до сих пор не узнала, что наследник вернулся на родовые земли!» «Может, он вообще ни с кем тут общаться не собирается? Распоряжение отдаст и в Петербург?» «Ну, знаешь!» «Долг любого вдольского аристократа — быть в связи со своим народом и исполнять приличествующий этикет. «Этикету Левецкий не соблюдает. Это да», — усмехнулся Сергей. «Это я о нем слышал. Так ему можно-с. Он вдольского рода, с великой княгиней в родстве. Батюшка его в парламенте заседали-с, пока живы были». «Что еще о нем знаешь?» — жадно спросила Лиза, пересев на диван к брату. «И чего молчал-то? Я тут бегаю, сплетни собираю, а ты, значит, в курсе?» «То, что я знаю, тебя ничем не порадует». Сергей сел и с зевком отбросил книгу на софу. «Впрочем, слушай, Иван Леонидович молод, хорош собой, потому избалован вниманием дам. Однако балов и вечеринок сей господин не посещают, много по заграницам разъезжают, нашей светской жизни сторонятся. Родители князя погибли во время крестьянских бунтов. Имеется сестра. Великая княгиня, говорят, прочит Левецкому в жены фрейлину Ягумскую. Так что ловить тут тебе, сестренка, нечего. Еще слухи ходят. Связан он с тайной магической инспекцией, но, думаю, это враки», — неуверенно добавил Сергей. «Откуда ты столько знаешь о Левецком?» — изумилась Лиза. «Один друг рассказывал», — уклончиво пояснил брат. «Он принадлежит к обществу, так, к собранницу небольшому, по интересам. Так в нем князем интересовались немного». Но Лизонька не дослушала, взвилась с места, и голос ее донесся уже из библиотеки. «Серж, а где наш альбом с бала в Новгородском Кремле с позапрошлого года?» «Понятия не имею», — ворчливо отозвался брат. «Так ты еще и альбом с собой притащила?» «А как же? Должна же я иногда смотреть, вспоминать свой триумф, плакать украдкой, лица соперниц изучать. Ага, вот и Ягумская!» Лиза еще немного пошуршала в библиотеке и вернулась в гостиную с видом победительницы. «Ягумская? Тощая жерть! Я гораздо ее красивее!» «Но ты не фрейлина со 100 000 рублей годового доходу и титулом». «Ну и не мещанка какая-нибудь! Титул!» — Лиза фыркнула. «Что сейчас решает титул?» «Все! Так же, как и прежде!» Брат поморщился и с пафосом продолжил, словно зачитывая строки из памфлета. «И не только в России, а и в просвещенных Европах. Так называемые революционные силы Русь вдольную не только из тьмы не вытянули, но еще и глубже в болото затолкали. А ведь с первого взгляда ясно было. Не готова Россия, матушка!» «Ой, только не надо про политику!» Лизонька дурашливо прикрыла уши ладошками. «Не могу слышать твоих агитаций. Эта тетушка еще не знает, что ты политикой увлекся, иначе вышвырнула бы тебя вон». «Не сомневаюсь. По 5 раз на дню вспоминает, как бунтовщики у нее сарай с яблоками дотла сожгли». «А ты с ней не спорь, не зли ее. Нам больше деваться некуда. И про игры свои политические забудь. Не в том мы положении». «Знаю», — буркнул Сергей. «Однако существенно исправить сие положение посредством господина Левецкого не особо рассчитывай. Если господин Левецкий с головой дружит, осядет при дворе». «Посмотрим. Князь тоже мужчина. Ты же сам знаешь, Сереженька, страсть не в голове рождается. Иначе все высокородные женились бы на равных. Наука, статистика другие цифры приводит. Мне бы только князя к себе заманить». «Ну, помоги, братец! Сделай что-нибудь! Съезди к Левецкому с визитом, что ли!» «Повременю», — проворчал Сергей, возвратившись к книге. «Мне этот тип заочно не нравится. А коли он сотрудник избы, даже руки ему не подам. А ты езжай в Петербург. Или в Великий, если так князя хочется». Изба — разговорное прозвище тайной инспекции. «Ага, в позапрошлогодних туалетах щеголять. Да и что я там смогу на чужом пастбище? В содержанке не пойду!» Лизонька насупилась. «Левецкий мой последний шанс!» «Мне твоя затея не нравится!» Сергей вздохнул и вытянулся на диване. «Милое общество одиноких дам до сегодняшнего дня меня вполне устраивало. Было тихо и скучно. Фраляйн фон Линген разливала чай. Мадам Лопушкина приносила печенье. Мэри Лопушкина, правда, иногда пела. Но ради пирогов их кухарки я готов был терпеть. И вот тебе здрасте!» «Мы бедны!» — наклонившись к брату, жестко напомнила ему Лиза. «Разорены! Ты должен помочь мне выбраться из жалкого положения!» «Ладно, ладно, что-нибудь придумаю!» Помрачневший Сергей вдруг оживился. «Вспомнил, что забыл рассказать. Утром, когда ты гуляла, заезжала мрачная дама». «Маргарита Романовна?» — нахмурилась Лиза. «Без предупреждения?» «Да, на нее не похоже, но и повод был. Вот, держи сенсацию. В тонкие осинки приезжает наследница, молодая. Зовут Марией. Вроде дочь сына покойной Татьяны Варфоломеевны». «У Осининых есть сын?» «Был, сгинул. Подробностей не знаю. Мрачная дама так и выразилась — сгинул. Семья долго искала эту самую Марию, а потом еще и уговаривала приехать. Вот их поверенный телеграммой сообщил, что уговорил». «Уговорили? Значит, она богата?» — задумчиво предположила Лиза. «Не угадала. Она учительница. Живет в Великом, причислена к мещанам». «Молода?» «Лет 20. Про внешность не спрашивай. Дурна ли, хороша ли, Осинина не упоминала. Мадам просила всячески гостю опекать, не дать заскучать и убедить принять наследство. Мол, остатки местной цивилизации весьма заинтересованы, чтобы цивилизация сия не погибла. Не пойму только про «не дать заскучать». Это она съязвила?» «Я, конечно, против Маргариты Романовны не пойду», — задумчиво проговорила Лиза. «Родственницу ее к себе приглашу и вниманием не обделю. Только не знаю пока, радоваться, что обществу прибавится, или тревожиться, что придется общаться с тем, кто ниже нас по положению». «Например, с молодой незамужней дамой», — съязвил Сергей. «Образованной, наследницей имения, что совсем близко к усадьбе Левецких. Что там наука, статистика о мезальянсах говорит?» Лиза снова отошла к окну и устремила застывший взгляд на аллею. «Поживем, увидим», — процедила она.